а твоя бабушка...» — начал было Рон, но тут же осекся. «Прости, когда я еще жил с родителями, моя мама частенько говорила, что леди Лонгботтом хочет видеть тебя похожим на отца. Бабушка хотела видеть меня прежде всего живым и здоровым», — ответил Невиллу. «Прости, Гарри, но я знаю, что она была рада, когда избранным объявили тебя, а не меня». «Ничего», — вздохнул я. «Я даже рад, что у леди Лонгботтом достало здравомыслие отправить тебя в Россию до Хогвартса. Жаль, что не нашлось никого, кто проделал бы то же самое со мной. Возможно, все было бы по-другому». «Все к лучшему», — вздохнул Ник. «Если бы все пошло по-другому, мы могли никогда не подружиться с тобой». Остальные покивали, но лишь мне было понятно, что имеет в виду Ник. «Если бы я попал в руки опытного целителя сразу после преснопамятного Хэллоуина, то у Ника не было шансов на вторую жизнь. Так что действительно, все к лучшему». На миг в штабе настала тишина, про которую моя бабушка в прошлой жизни говорила. Тихий ангел пролетел, но тут снова вмешалась Гермиона. Видит Мерлин, несмотря ни на что, канонной настырности ей в этой реальности было отсыпано полной ложкой. «Гарри, прости, но можно я еще спрошу?» Я кивнул. «Гарри, я понимаю, что вы можете делиться с нами далеко не всем, но, может быть, расскажешь, что вы с Ником и Кон не скрываете. Я чувствую, что что-то происходит, но у меня слишком мало информации, чтобы сделать правильные выводы. Но мне кажется, что вы нашли что-то не очень хорошее. И Джоуи Стэнли отправился в Мунго неспроста. И эти сплетни. Знаешь, я все больше и больше склоняюсь к тому, что вокруг тебя что-то затевается, и за всем этим стоит именно директор Дамблдор», — выдала Гермиона. «Ну, блин, готовый аналитик растет, и этой барышне всего-то 12 лет. Да к окончанию Хага отдел тайн должен у нее в ногах валяться, умоляя принять их предложение о престижной, интересной и весьма высокооплачиваемой работе. А если учесть, что Герми еще и обретенная...» «Герми, ты умница», — с чувством сказал я, и девушка покраснела. «Если сама почти все поняла, зачем о Дамблдоре спрашивала?» Ответом мне была лукавая улыбка. «Ясно. Проверяла она меня. Проверяльщица Мерлинова». Ой, что-то в голове промелькнуло, но поймать мысль за хвост я не успел. Поэтому просто сказал: «Понимаете, ребята, лично я от вас ничего скрывать не хочу и даже расскажу про нашу находку. Ну, и про все остальное тоже, хоть и не в полном объеме. Эта тайна не только моя, здесь и взрослые замешаны. Поэтому сделаем так. Сегодня у меня отработка с деканом Снейпом, а потом мне нужно будет официально отлучиться из Хогвартса на пару дней. А когда вернусь, постараюсь рассказать вам как можно больше. Но помните, защитные артефакты от ментального воздействия не снимать ни в коем случае, кто бы ни попросил. И все, что я вам расскажу, расскажу только под непреложный обет». Как-то так, наша банда со мной согласилась, только Дадли спросил: «Гарри, а что нам делать, пока ты будешь дела улаживать?» «Учитесь», — ответил я, — «клубом нашим занимайтесь. Пусть будет полная уверенность, что вы ведете образ жизни обычных учеников, просто немного активных в плане здорового образа жизни». «Пока все». Народ вздохнул немного разочарованно, но спорить со мной не стал даже Невиллу. «И еще», — добавил я, — «Дадли, прошу тебя, не реагируй на провокации Финч-Флетчли. Точнее, не попадайся. Невилла сейчас голыми руками не возьмешь, Рон находится под покровительством рода Прюэтт, а вот о твоем статусе никому не известно. Даже то, что ты, мой кузен, это не защита. Это, скорее, еще большая опасность. А я не хочу, чтобы дядя и тетя расстраивались из-за того, что с тобой что-то случилось. Хватит с них и тетушки Мардж. Не волнуйся, Гарри», — жизнерадостно оскалился Невиллу, «Дадли мы в обиду не дадим. И, если что, больше не попадемся». Улыбка у него при этом была столь же жизнерадостной, убедительной и доброй, как у Николая Валуева. Эх, что Россия с порядочными английскими магами делает. После ужина я бодро потрусил в сторону подземелий, на пару минут притормозил, чтобы поздороваться с Филчем и погладить миссис Норрис, потом прибавил шагу, стараясь не опоздать, не будем портить репутацию ужаса подземелий, потом захотел свернуть в боковой коридорчик и позвать Пивза, но тут, как по волшебству, из-за угла вырулила компания Финч-Флетчли. Интересно, что им надо в подземельях? Отработка-то у них в другой стороне. Филч, похоже, их и разыскивал. Странно. О, ехидно заметил Джастин, оказывается, даже избранным назначают отработки по зельеварению. Ага, а сплетня уже успела разлететься по школе. Я такой же студент, как все остальные. «Почему мне не должны их назначать?» – спокойно спросил я. «Дайте пройти, я опаздываю». Но пропускать меня даже не думали. Похоже, троице захотелось поразвлечься за мой счет. «Ладно, безумству храбрых поем мы песню. Ты получил отработку за то, что написал любовную записку прямо на уроке», – ехидно продолжил Финч Флитчли. «Тоже мне, герой, помолвленный с парнем. Гадость какая! И кто у вас кого? Ох, вот прям сейчас сильно захотелось кого-то заводить». Но я сдержался, мысленно поставив очередную галочку напротив фамилии Финч Флитчли. Слишком явно он нарывался. Наверняка у нашего разговора есть неучтенный свидетель. «Джастин, не мели чушь», — вдруг сердито вмешался Захария Смит. «В том, что он помолвлен, ничего странного нету. О таких вещах разговаривать не принято. А во, а Смит-то еще не все мозги отморозил. Только вот зря он вмешался, Финч Флитчли, похоже, совсем потерял берега. Да какая разница, Поттер просто трус, он даже нас боится». «Да ну», — хмыкнул я, — «и тебя уже не пугает, что у меня опекун из Блэков?» «Ага, вот как ты заговорил», — взвизгнул Финч Флитчли. «Ну давай, покажи свои поганые темные умения, пусть тебя исключат». Я мог справиться с этими тремя придурками, не прибегая к палочке, но последняя фраза насторожила меня еще больше. «Нет уж, сами начинайте. Крайним я быть не хочу. Дайте мне пройти», — спокойно произнес я. Желание наградить троицу чем-нибудь гадким нарастало, но я пока еще держался. «Если что, буду бить морду. Мордобой-то в коридорах не запрещен, в отличие от колдовства». Трое продолжали заступать мне дорогу, нагло ухмыляясь, но тут посреди коридора возник Пивс с ночным горшком в руках и преспокойненько и очень прицельно вылил его содержимое на макушке троицы. На меня не попало ни капли, зато запах я ощутил в полной мере. Трое хафлов завопили как резаные, и тут из-за поворота вырулил светлейший собственной персоной. «Гарри, мальчик мой, что ты дел?» Тут он насекся. Пивс же издал громкий вопль такой силы и интенсивности, что любое уважающее себя племя людоедов удавилось бы от зависти. Швырнул горшок вниз, тот совершенно случайно, разумеется, угодил по макушке Финч Флитчли, тот рухнул в неаппетитную лужу, а шаловливый полтергейст растаял в воздухе, как не было. «Я хотел отправить Пивза за грань, забудьте». Комментарий к глава 46, в которой герой вновь нарывается просто для веселья. https://avatars.mds.yandex.net/get/pdb1180403204/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять/девять

20860D6D324C3081C4A62D9FE28СF508F00CS1200VIP-FALSE. HTTP и 38 Бионру 65 95 769 565 62 412 168 X58 C4 1966 ИПЕК. Глава 47. в которой герой участвует в тайной операции. Мизансцена получилась занимательная. Валяющийся в луже содержимого ночного горшка Финч Флетчли, обтекающий Макмиллан и Смит, удивленно хлопающий глазами, слегка забрызганный благоухающим содержимым Дамблдор, и я, что характерно, абсолютно чистый. Именно в этот момент из-за поворота коридора вырулила слизеринская квиддичная команда, возвращавшаяся с тренировки, а посему, потная, грязная и растрепанная. А со стороны своих покоев появился злой, как рассерженная мантикора, Северус, которому кто-то из змеек законопослушно настучал о шуме в коридоре. Северус остановился, окинул взглядом поле боя и мрачно спросил: «Что здесь происходит, Поттер? Ваша работа? Ну, вот зачем мне репутацию наивного полевого цветочка портить? Эх, Северус, припомню я тебе это, припомню». Между тем, Северус легким движением палочки почистил всех троих хаффлпаффцев и приказал Смиту и Макмиллану отвезти Финч-Флетчли в больничное крыло. Дамблдор, что характерно, в эти несколько минут хранил молчание, зато слизеринские квиддичисты начали потихоньку перешептываться. «Ладно, значит, придется начинать сольное выступление». Я встретился глазами с Северусом, обиженно засопел и выдавил: «Причем здесь я? Это все Пивз. Я просто бежал на отработку к вам, не хотел опаздывать. Тут из-за поворота вышли Финч-Флетчли, Макмиллан и Смит и стали меня задерживать. Я попросил меня пропустить, но они не захотели. Но тут появился Пивз, извините, профессор, у него был полный ночной горшок, и он его вылил прямо на головы хаффлпаффцам». На слизеринцев напал массовый приступ кашля. Смеяться они не решались, но я не сомневался, что эта история станет достоянием широкой общественности в самое ближайшее время, и проходу троим хаффлпаффцам какое-то время точно не будет. Дети в массе своей совсем недобросердечны, дети, запертые в школе-интернате, тем более, а тут такой шикарный повод. Пивз, зараза, грамотно подобрал свой метательный снаряд. Облей он их водой или даже брось навозную бомбу, отношение было бы другим, но полный горшок отходов человеческой жизнедеятельности. Боюсь, что впаяют троице какие-нибудь обидные прозвища. Да так, что им до седьмого курса не отмыться будет. «А как же вы оказались чистым, мистер Поттер?» — осведомился Дамблдор, успевший счистить с подола своей роскошной бирюзово-серебряной мантии подозрительные бурые потеки и пятнышки. «А во, я уже, оказывается, не Гарри, мальчик мой, а мистер Поттер. Что, не удалась пакость? И все-таки, как же мелко плавает этот некогда блестящий интриган. Открыть охоту на 11-летнего мальчишку, подлавливать в коридорах, как-то я ожидал большего. Так я не рядом с ними стоял, а чуть поодаль», — наивно пояснил я, — «и отпрыгнуть успел. А потом, вы же сами видели, Пивз сбросил горшок и попал по голове Финч-Флетчли». Дамблдор покивал: «Да, это я видел. Гарри, покажи-ка свою палочку». Я поднял обе руки: «А я ее в сундуке оставил, сэр. Профессор Снейп не разрешает пользоваться магией, когда я чищу котлы. Вот, можете обыскать». «Это правда, Альбус», — холодно произнес ужас подземелий. «Чтобы вколотить хоть немного ума в бестолковую голову мистера Поттера, я заставляю его работать руками. Кстати, а что здесь забыли хаффлпаффцы? Они давно должны быть на отработке у Филча. Он уже справлялся о них, думаю», — примирительно ответил Дамблдор. «Поманна сумеет расспросить своих подопечных о причинах их нахождения в подземельях. Кстати, Северус, я как раз шел к вам за зельем от головной боли. Помните это ваше, модифицированное?» «Разумеется, Альбус», — ответил Северус. «У меня всегда есть фиал другой для коллег. Идемте, Поттер, котлы вас ждут. А вы», — тут он обернулся к квиддичистам, — «что тут забыли? Марш в гостиную, и если хоть кто-то из преподавателей пожалуется мне на вашу успеваемость, забудьте о месте в команде». Змейки быстренько мимикрировали под окраску стены и стремительно исчезли в направлении гостиной. Вот у людей опыт. Наверняка впоследствии смогут мемуары писать на тему, как выжить с ужасом подземелий. А Дамблдор и Северус, чинно беседуя, пошли к покоям зельевара. Я же поплелся к классу зельеварения. Совершенно не сомневаюсь, что там меня ждет заботливо и любовно подобранная Северусом коллекция грязных котлов. Я дочищал шестой котел из двух дюжин, когда на пороге класса появился Северус. Он тут же начал шипеть на меня, поминая мои умственные способности, склонность влипать в неприятности, бестолкового отца и всю компанию мародеров, и так далее и тому подобное по списку. Выражался он практически на парсилтанге, цветисто и красочно. Я взирал на него с легким удивлением, но протестовать не пытался, хотя в особо выдающихся местах хотелось достать карандаш и начать записывать. При этом я слегка недоумевал, в чем причина такой немилости, но тут все разъяснилось. Скрипнула дверь, и в класс вновь вошел Дамблдор. «Прости, старика, Северус, кажется, пока мы беседовали, я оставил в твоих покоях книгу. И не слишком ли ты суров к бедному мальчику, ведь Гарри не виноват, что вы с его отцом враждовали в школе и что он так на него похож. Вот же вошь бородатая, вроде и правильно все говорит, но как-то все так неприятно звучит. Это и есть высший класс капания на мозги. Неудивительно, что канонный Снейп, которому этакие клизмы в мозг устраивали регулярно, зверел от одного имени Поттера. Мда, похоже, дедушка решил проверить, не питает ли ко мне Зельевар излишне теплых чувств, а Северус подстраховался и, как выяснилось, правильно сделал. Дамблдор вместе с Северусом удалились. Наконец, Зельевар вернулся один, сердито взмахнул палочкой, и оставшиеся котлы тут же засияли начищенными боками и сами собой разлетелись на свои места. Северус же что-то мрачно прошипел себе под нос, еще раз взмахнул палочкой и уже спокойно сказал: «О чем ты хотел поговорить, Гарри?» «Не волнуйся, я наложил заглушающие чары. Очень надеюсь, что больше Дамблдор не вернется». «Не вернется», — спокойно ответил я. «Он уже видел все, что хотел. Ты оскорбляешь и унижаешь сына своего школьного недруга, значит, все идет по плану». «Прости», — Северус подошел ко мне, растрепал волосы и мягко спросил: «Какая будешь?» «С зефирками», — улыбнулся я. «Все хорошо, Северус. Точнее, не очень, но именно об этом я и хотел рассказать. Еще через минуту я пил вкуснейшие какао, Северус, кофе по-ирландски, и я рассказывал о том, как Пивс подсказал мне, где можно найти тот самый ужас, который оставил надпись на стене и чуть не окаменил кошку Филча». Северус выслушал весь мой рассказ и пару минут ругался на Парселтанге. Приличный у него уже словарный запас. «Миша, что ли, плохому учит? Кстати, а где Миша?» «В запретный лес уполз», — немного рассеянно ответил Северус. «В битве за сердце Нагайны он безоговорочно проиграл Паше, так что нашел в запретном лесу местную красавицу и теперь таскает у меня белых мышек для подношений». «А тебе зачем мышки?» — удивился я. «Всегда держу пару десятков в личной лаборатории для тестирования зелий и антидотов», — также рассеянно ответил Северус, но тут же его взгляд стал внимательным и цепким. «Так, говоришь, молодой наг, да еще в рабском ошейнике?» «Ну да», — ответил я и отставил кружку на стол, готовясь драпануть от разозленного Северуса. Но тот был настроен на удивление мирно, видимо, весь яд сцедил на Дамблдора. «И его надо спасти», — уточнил также мирно Северус. «Иначе он просто погибнет», — тихо ответил я. «Глупый ребенок, ты не сможешь спасти весь мир», — проворчал Северус. «Но этого конкретного нога могу», — ответил я. «С вашей помощью, конечно. Впрочем, спасти мир, разве не этого от меня ожидают? Ты похож на отца сильнее, чем кажется», — вздохнул Северус. «Джейми тоже всегда горел желанием всех спасти. Нам всем его не хватает, и мне, и Сире, и Ремусу. Подумать только, той соломинкой, которая привела к трагедии твоей семьи, Гарри, оказалось не столько противостояние Волдеморта и Дамблдора, сколько бестолковая страсть Петтигрю». «Грустно». Я молча кивнул. «Что тут скажешь? Мы все беспокоимся о тебе, Гарри», — продолжил Северус. «Ты должен быть осторожен. Мы все пережили гибель Лили и Джейми и сумели отпустить их, но твою гибель будет сложно пережить. Дубина, я бесчувственная с шилом в одном месте. Спаситель. Герой хренов. Нет, у меня точно Гриффиндор головного мозга. Или это детское тело и изначальный характер Гарри влияют на меня слишком сильно? Нет уж, пора вспоминать о том, что я все-таки взрослый ответственный человек, хоть и не выгляжу таковым. Не может же мне вести бесконечно. Прости, Северус», — с искренним раскаянием в голосе произнес я. «Я исправлюсь, обещаю». «Джейми всегда говорил так же», — хмыкнул Северус. «Ну что, пошли». «Куда?» — удивился я. «Будем вытаскивать твоего змееныша. Есть у меня одна мысль, как уничтожить рабский ошейник. Если дело обстоит так, как ты говоришь, то он на грани. И кто после этого искатель приключений с шилом в одном месте?» «А, Сев, ты что, не собираешься говорить об этом Сире?» Северус покачал головой. «Пока нет. Иначе он просто примчится сюда, и его никакая защита Хогвартса не удержит. К тому же, ты оказался прав». «В чем?» — удивился я. «В том, что защита не действует на анимагов. Сири в своей анимагической форме может ее преодолеть, Как ли я могу покинуть Хогвартс, КХМ? Вот почему Северус порой выглядит, как бы это поточнее выразиться, слегка утомленным. Но почему ты просто не уходишь через камин? Удивился я. Ты же преподаватель, тебе можно. Вот спасибо, что напомнил, хмыкнул Северус. Да, я могу уйти, но сведения о перемещении по каминам поступают к директору. Каждый раз придумывать правдоподобный предлог мне лень. А так, мало ли где я могу быть на территории Хогвартса. Хоть в запретный лес пойти, все знают, что я туда хожу за травами для зелья и прочими интересными штучками. Предлог замечательный, бродить по запретному лесу можно сколько угодно, а искать меня там бесполезно. ХМ, а на самом деле ты просто перекидываешься, и, строго сказал Северус, давай на этом остановимся. Как ты нашел комнату, где содержат нога? Так говорю же, Пивс помог, но теперь я и сам могу показать. Правда, там пароль на Парсилтанге, но это не проблема. Тогда пошли, и не волнуйся, я успел написать записку Ригу. У нас есть блокноты с протеевыми чарами. Если что, он сможет предупредить всех. Если что, протянул я. Северус, ты что, сварил какое-то зелье безрассудства? Ты сам на себя не похож. Извини, ответил Северус, но у меня короче... У меня порой бывают предчувствия, очень редко, но бывают. Это не полноценный дар прорицания, просто какие-то ошметки. Иногда в сложных ситуациях я чувствую, как нужно поступить. Так вот, сейчас у меня именно такое чувство, нога нужно освободить как можно скорее, иначе случится что-то плохое. Тогда в поезде, когда я первый раз ехал в Хогвартс, мы чуть было не поссорились с Джейми и Сири. Характер у меня уже тогда был не самый лучший, но вдруг у меня возникло внутри ощущение непоправимой ошибки, и я сделал все, чтобы сгладить ситуацию, и не жалею об этом до сих пор. Жаль, что у тебя не возникло этого ощущения, когда вы знакомились с Петтигрю, вздохнул я. А уж мне-то как жаль, отозвался Северус, но я же говорю, это не полноценный дар, я даже не могу понять, по какому принципу он проявляется, но это чувство, оно не подводило меня еще ни разу. Если сейчас я чувствую, что именно нам с тобой надо идти спасать Нагеныша, значит, так и есть. Ладно, сдался я, надеюсь, что больше к тебе никто не ворвется, Типпи. Быстро позвал Северус, и перед нами тут же возникла домовушка. «Слушаю вас, профессор Снейп», — сказала она. «Типпи, ты должна помочь мне», — заявил Северус. «Типпи поможет», — махнула ушами домовушка. «Запрись в лаборатории и не открывай никому, кроме Сириуса Блэка», — сказал Сев. «Если посетители будут настойчивы, ругайся, и не забывай ругать Гарри, хорошо?» «Да, профессор Снейп», — ответила домовушка. «Ругаться вот так», — и она быстро сказала голосом, удивительно похожим на голос Сева. «Поттер, вы невыносимы. Зачем я заставил вас ассистировать мне? С таким же успехом я мог бы позвать Флобер-червя. Эй, кого там дракклы принесли? Убирайтесь, не мешайте, я занят, не могу отойти от котла, иначе зелье взорвется. Я где стоял, там и сел. Это как, Гарри, не беспокойся. Типпи, хоть и является эльфом Хогвартса, но служит только мне. Она никому меня не выдаст. К тому же Типпи умница и талант у нее редкий. Может имитировать голоса людей, крики животных и даже гудок Хогвартс-экспресса. Ну да, вот последнее, я думаю, особенно полезно. Да, быстро сказала домовушка, хозяин Северус не забывает обо мне, а Финн не страдает. Гарри Поттер и его друзья не зовут ее, все время призывают разных эльфов, а Гарри Поттеру рады услужить все. Финн не моя подруга, и она грустит. Ох, склероз подкрался незаметно. Глава ведь специально выделил для меня и ребят домовушку, а я так ни разу бедолагу и не позвал. Представляю всю глубину ее обиды. Типпи, передай Финни, пусть она не сердится, приношу ей свои извинения. Если мне что-то будет нужно, то теперь я всегда буду звать только ее. Думаю, Финни примет извинения Гарри Поттера. Только не забывайте больше про нее. Важно мотнула головой домовушка и скрылась в лаборатории. Да, не перестаю удивляться домовикам. Здесь они совершенно не похожи на забитых, угодливых существ из канона. Да, они служат волшебникам, но в них нет того раболепия и желания себя наказывать, как в канонном Добби. Да и словарный запас не в пример богаче. И вообще, я все больше и больше убеждаюсь, что канонный Добби был реально каким-то дефектным. Впрочем, он и здесь такой, да и Винки, домовушка Краучи, не к ночи будь помянута, недалеко от него ушла. «Ну что, Гарри, идем?» — спросил Северус. «Скоро отбой, хотя в гостиную ты вернуться уже не успеешь. «Погоди-ка», и он быстро вызвал Патронуса и сказал: «Минерва, Поттер изъявил желание помочь мне в нарезке ингредиентов для зелья, и я принял его помощь. Он немного задержится после отбоя, я сам провожу его в гостиную. Очень прошу не беспокоить ни его, ни меня. Если запорим зелье, бюджет Хогвартса может этого не выдержать. Ингредиенты слишком редкие и дорогие, Поттер на замену им точно не пойдет». Патронус моментально исчез в стене, а мы вдвоем отправились в тот самый коридор, откуда я в прошлый раз попал в каморку Кайшесса. На сей раз путь показался мне короче, и до каморки мы добрались куда быстрее. Или в первый раз я слишком волновался? «Кайшесс!» — окликнул я, когда мы оказались в каморке. «Кайшесс, ты здесь?» Как я и предполагал, Нагёныш дремал, завернувшись в кучу тряпья, и выглядел он немногим лучше, чем в первый раз. Во всяком случае, голову он поднял с явным усилием и, приоткрыв мутные глаза, жалобно прошипел: «Говорящий, ты пришел, а я умираю, ССС, кажется». «Что ССС с тобой, ССС?» Бросился я к нему и положил руку на лоб. Лоб был горячий и сухой, похоже, мерзкое, сырое и холодное место все-таки доконало бедного Нагёныша. Однако, увидев Северуса, он задрожал всем телом и попытался отстраниться. «Это друг ССС, друг ССС», — стал успокаивать его я. «Он поможет ССС». Кайшесс вроде бы успокоился, а может, внезапная болезнь так измотала его, что бедолаге было уже все равно. Он покорно стерпел все прикосновения Северуса и не издал ни звука, а Сев нахмурился. «Скверное дело, Гарри, очень похоже на воспаление легких. Впрочем, это вполне возможно. Ноги любит, чтобы было тепло и сухо, а тут, к тому же он истощен и явно подвергался разного рода издевательствам. Магики, конечно, куда крепче магов, но, если верить твоему рассказу, он рос в таких ужасных условиях, что не могло не подорвать его здоровье. Организм истощен, да еще и ошейник тянет из него силу, не давая полноценно самоисцелиться». «Сев», — жалобно взглянул на него я, — «но ты же говорил, что у тебя есть мысль по поводу того, как снять ошейник». «Есть», — кивнул Северус и достал из поясного кошеля небольшой фиал темного стекла с очень тщательно притертой пробкой. «Яд Василиска. Для Джоуи этот способ не годится, он не магик и не несет крови магика, а вот с ногом может помочь. Тем более, что он является потомком царя змей, хоть и дальним. Правда, я и не подозревал, что бедный Наг так слаб и истощен. А чем это ему грозит?» — быстро спросил я. «Ну, этот способ. Да ничем особо», — вздохнул Северус. «Просто, разъедая ошейник, яд может причинить Нагу сильную боль. Точнее, не сам яд, а уничтожаемый рабский ошейник. Эти пакостные артефакты не любят отпускать своих жертв. Тем не менее, Гарри, этот способ самый верный и легкий, вот только для людей не годится». «Погоди, я спрошу его», — тихо сказал я. «Кайшесс, Кайшесс, слушаю, говорящий», — тихо отозвался Наг. «Мой друг ССС сможет снять с тебя ошейник ССС, но это будет очень больно, ССС. Ты выдержишь?» Честно говоря, я не сомневался в том, какой услышу ответ. Комментарий к глава 47, в которой герой участвует в тайной операции «Призраки Хогвартса». http://www.cmd47.4bd1cb4 7 10 4 девять тысяч двести шестьдесят семь восемнадцать е 7 триста пятьдесят семь f1b 38 4b22 яц 4 5 тысяч пятьдесят четыреста шестьдесят шесть f8 dc 5 0 c 7 166 f8 dc 5 0 c 7 166 3b 95 тысяч 210 йпг. Вот такой вот пивс. https://www.hapelixitsa.norg.wp-santentu.plats-2016-03-ahitsklefirstis-fhatfunbe-immanuela-kuinda-d8-kg-snn-jpg. Тот самый ночной горшок. Интересно, чья там физиономия на донышке? https://media-vamatsuk-media-herotsal-lits-tionny-magis-2008-br-2008-br-9791-jpg-l-jpg. Подземелье. https://pinimpcom-original-0632-fa-0632-fatf-0d-56e-91-fe-3b-fd-5791-fe-51-dc-jpg. Кайшесс. Сходство очень приблизительное и условное. https://memistatitsa-fjot-cdn-com-pitsturis-monsterbys-6e-46-659-516-jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/14100140571273. Глава 48. в которой герой настораживается. «Мой друг ССС сможет снять с тебя ошейник ССС, но это будет очень больно, ССС. Ты выдержишь?» – спросил я Нагёныша. Честно говоря, я не сомневался в том, какой услышу ответ. Кайшес ответил именно так, как я ожидал. «Говорящий, если твой друг ССС может помочь ССС, я все выдержу ССС. Больше не хочу ССС быть рабом ССС». «Он говорит, что выдержит, Северус», — сказал я. Зельевар посмотрел на меня, потом на Кайшесса, глаза которого загорелись безумной надеждой, и вздохнул. «Я его понимаю, ни минуты лишней не провел бы в этом гадком месте. Хорошо, я рискну, но сначала...» Северус порылся в кошеле и достал второй флакон, куда больше первого. «Пусть сначала выпьет вот это, общеукрепляющее универсальное. Вообще-то, я его для кентавров варю, но, думаю, что подойдет и ногу. Вот для обычного человека и даже мага оно не особо годится, могут быть побочные эффекты вроде слабительного, а вот кентавры и Хагрид его пьют только так». «Ага», — хмыкнул я, — «вот почему те ингредиенты, которые я принес от Хагрида, тебя не особо впечатлили, а ты работаешь напрямую с поставщиками. Хочешь жить, умей вертеться», — скупо улыбнулся в ответ Северус. «Ингредиенты для уроков и для больничного крыла частично приобретают студенты, частично закупает школа, но для моих личных разработок я не имею права их использовать. К тому же, студентам часто подсовывают ингредиенты не лучшего качества, особенно маглорожденным. С такими котлы взрывать в самый раз, а сварить что-то серьезное». Не закончив фразу, Сев махнул рукой, а потом протянул флакон Кайшессу. Наг вопросительно взглянул на меня, и я прошипел: «Это надо ССС выпить ССС. Ты станешь сильнее, и тебе ССС будет легче выдержать боль ССС. Пусть выпьет половину», — подсказал Северус. «Ему должно хватить. Половину ССС, не больше», — перевел я. Кайшес послушно кивнул, в несколько глотков осушил ровно половину флакончика и с поклоном протянул его обратно мне. Я же передал посудинку Северусу и снова взглянул на Нагёныша. Он буквально сразу стал выглядеть лучше, и я с удивлением спросил Северуса: «Уже помогает?» «Да», — кивнул Зельевар. «Это модифицированный вариант общеукрепляющего, очень быстродействующий. Кентавры – существа нетерпеливые, как и Хагрид», – хихикнул я. «Сев, а ему-то зачем укрепляющие? Его же бревном не перешибешь, а Хагриду запах нравится. И еще он говорит, что после зелья у него пузырики в голове появляются. Блин, ты ему кока-колы не можешь купить, что ли? От нее пузырики не хуже. А если у него привыкание разовьется? И вообще, тебе не жалко время на зелье тратить, чтобы потом его так бездарно использовали?» «Никакого привыкания, гарантирую», — хмыкнул Сев. «А насчет использования? Пока Хагрид носит мне добровольно отданные рога единорога, пусть пьет и наслаждается своими пузыриками. Хотя насчет кока-колы, это идея, пожалуй. Главное ее во флаконы для зелий перелить и сказать, что это абсолютно новая модификация». Я тихо хихикнул, но тут же погрустнел, взглянув на тревожно выжидающего Кайшесса. «Сев, надо начинать», — прошептал я. «Надо», — согласился Зельевар. «Скажи ему, чтобы он лег на спину и закрыл глаза, и чтобы не двигался, даже если будет очень больно. Это важно». Я перевел слова Сева Нагёнышу, и тот послушно лег на спину на свою кучу тряпья и закрыл глаза. «Наколдуй люмос, Гарри», — заявил Северус. «Мне нужно побольше света». Я выполнил его просьбу, а Северус между тем достал из кошеля перчатки из драконьей кожи и малюсенькую вещичку, очень похожую на обыкновенную пипетку, только из какого-то странного радужного стекла. «Гоблинское стекло», — пояснил он мне, — «его не разъест яд Василиска, а вот обычное, вполне может». После этого Северус осторожно набрал в пипетку немного яда из фиалы и капнул на одну из рун, нанесенных на рабский ошейник. Ошейник завибрировал, вроде бы стал уменьшаться, и Кайшес захрипел, но с места не двинулся. Северус злобно фыркнул и капнул еще одну каплю яда на вторую руну. Ошейник перестал душить Нагёныша, а яд стремительно разъел обе руны и сам ошейник почти насквозь. Но тот, видимо, был сделан из очень крепкого материала, который уничтожить до конца не мог даже яд Василиска, и слава Мерлину. Иначе Кайшес получил бы очень сильные ожоги или еще что похуже. Но непонятный материал оказался крепким, к тому же, шея нога защищена чешуей, так что все обошлось. Северус капнул ядом еще на три руны, ошейник снова завибрировал мелко-мелко, лицо Кайшесса исказилось от боли, но он даже не застонал. Гадский ошейник явно заставлял Нагёныша испытывать сильную боль. К счастью, это продолжалось недолго. После того, как 5 рун были выжжены с ошейника, он просто соскользнул с шеи Кайшесса, распавшись на 2 половины. Только тут Наг открыл глаза и прошептал: «Не больно ССС-совсем, не больно ССС. Неужели вам удалось?» «Все в порядке, ССС», – прошипел я. «Теперь ты свободен». Кайшесс гибко поднялся на хвосте, его руки ощупывали свободную от ошейника шею, а на лице отразилась такая гамма чувств, их невозможно было описать. Между тем, Северус наколдовал темпус и присвистнул. «Аво, нам нужно выбираться отсюда, да поскорее. Выберемся в коридор», — сказал я. «Я позову Финни, чтобы она аппарировала нас из Хогвартса. А потом я использую порт-ключ в Поттер Мэннер. Там о Кайшессе будет кому позаботиться. Твоя новая родственница», — улыбнулся Северус. «Ага, Сусан не только в радость возится с теми, кто нуждается в помощи. К тому же, она реально может эту помощь оказать. Я бы позвал Кричера, но вряд ли на Гримма знают, как лечить нога». «Да, ты прав», — согласился Северус. «Пойдем, надо выводить змееныша отсюда». «Кайшесс, ты можешь двигаться?» — спросил я. «Нам нужно уходить отсюда». «Да, да», — прошептал Нагёныш. «Я постараюсь». Хотя Нагёныш бодрился, но действие зелья явно подходило к концу, и выглядел Кайшесс очень измученным и ослабевшим. Поэтому мы с Северусом подхватили его под руки и стали помогать двигаться вперед. Сейчас, когда теплое тело прижималось к моему боку, я почувствовал, какой Нагёныш истощенный и измученный, буквально, кожа до кости. Вот кем надо быть, чтобы так с разумным, страдающим существом обходиться, да чтоб ему 3 года подряд слизнями икалось, этому хозяину. Обратный путь мы прошли медленнее, но все-таки смогли выбраться в коридор. Отбой прошел уже давно, в коридорах было пустынно. Поэтому я шепотом позвал: «Финни». Домовушка возникла перед нами абсолютно бесшумно и с укором взглянула на меня. Учитывая огромные глаза домовиков, смотрелось это впечатляюще. «Прости, что не вызывал тебя», — ласково сказал я. «Но теперь мы всегда будем звать только тебя, Финни, если нам что-нибудь понадобится». И погладил домовушку по голове. Финни заулыбалась и сказала: «Спасибо, Гарри Поттер, сэр». «Финни не сердится. Чем Финни может помочь?» «Ты можешь аппарировать нас за границу защиты Хогвартса?» «Конечно, Гарри Поттер, сэр», — быстро кивнула домовушка. «Только этому Нагу нужно оказать помощь как можно быстрее. Он болен. Вот я и хочу перенести его в безопасное место. И как можно скорее», — сказал я. «Тогда скажите ему, чтобы он дал мне руку», — заявила домовушка. «Я смогу перенести вас обоих, Северус», — сказал я. «Я быстро». «Эй», — возмутился Зельевар, — «ты собираешься куда-то один?» «Северус, я отправлюсь не куда-то, а в мой мэнер. Уж где-где, а там для меня абсолютно безопасно. А тебе лучше вернуться, вдруг у светлейшего бессонница прорежется, и он к тебе за снотворным припрется. Спалимся же». «Типпи справится», — отозвался Северус. «Типпи, домовушка Хогвартса. Если директор захочет, он сможет ее заставить все рассказать. Пусть лучше пребывает в незнании. А как ты вернешься?» «Сев, да так же. Порт-ключ у меня многоразовый, перемещусь сюда же, вызову Финни, и она вернет меня прямо в спальню. А потом я дам тебе знать, что вернулся». «Ну, хорошо», — не слишком охотно согласился Северус. Похоже, он хотел добавить что-то еще, но я осторожно поддержал Кайшесса и быстренько активировал порт-ключ. И сию же минуту оказался в холле Поттер Мэннера. Рядом со мной тут же материализовались Лигур и Тоффи, радостно завопившие: «Хозяин, хозяин, хозяин привел необычного гостя». Я прижал палец к губам, и взоры домовиков тут же обратились на Нагёныша. Тому, похоже, после аппарации стало еще хуже, бедняга дрожал мелкой дрожью, глаза его обморочно закатывались. «Хозяин», — заявил ничуть не удивленный тем, что я притащил в мэнер Нага, — «домовик, впрочем, при питомцах Сусанны, чему тут удивляться, этому вашему гостю очень плохо. С вашего позволения, я разбужу леди Сусанну». «Давай, Лигур». «Именно это я и хотел приказать», — согласился я. «Бедный, бедный малыш, ему нужна хорошая теплая комната и мягкая постель», — заявила Тоффи. «Давайте, я перенесу вас в подходящую». Спустя 5 минут Кайшесс лежал в уютной гостевой комнате на мягкой теплой постели. Разожженный камин распространял приятное тепло, и юный Наг постепенно перестал дрожать и расслабился. Тоффи почистила его заклятием и сказала, что непременно поможет Нагёнышу принять горячую ванну, как только он немного окрепнет. Похоже, мои домовики не сомневались, что Сусанне под силу вылечить Кайшесса, и это позволило мне вздохнуть с облегчением. Затем появилась Сусанна в сопровождении Лигура, коротко улыбнулась мне, поцеловала в щеку и подошла к ложу Кайшесса. Женщина подняла руки и начала ими водить над неподвижно замершим и испуганно таращившимся на нее ногом, время от времени что-то бормоча сквозь зубы и горестно покачивая головой. Но потом из рук Сусанны стали исходить лучи зеленовато-золотого света, который окутал ногеныша словно коконом и впитался в тело. Кайшесс вроде как отмер, моргнул и прошептал: «Как хорошо! Мне никогда не было так хорошо! Какая вы красивая!» Лигур, повинуясь жесту Сусанны, пропал и вновь появился, держа в руке большую чашку с белоснежным, чуть искрящимся содержимым. Я хмыкнул. Похоже, единороги продолжали делиться с Сусанной своим бесценным молоком, и сейчас оно как нельзя кстати. А навредить ногенышу единорожье молоко не должно, к тому же змей вообще молоко любит. «Выпей, ребенок», — мягко сказала Сусанна. «Выпей и засыпай. Это молоко единорога, отданное добровольно. Ты выпьешь его и будешь спать, а твое тело будет исцеляться во сне, а когда ты проснешься, то будешь совсем здоров. Пей». Кайшесс, продолжая восторженно любоваться Сусанной, покорно выпил всю немаленькую чашку, глаза его тут же стали сонными и закрылись. Наг заснул. «Ну, вот и все», — улыбнулась Сусанна. «Ты можешь быть спокоен, Гарри, этот детеныш скоро будет здоров, и, ты же знаешь, здесь он в безопасности. Тело его исцелится, а душа... Думаю, что и душу могут исцелить забота, покой и безопасность. Я позабочусь о нем, такое прекрасное волшебное существо не должно подвергаться страданиям». «Да, я надеялся на твою помощь, Сусанна», — улыбнулся я, наклонился и поцеловал женщине руку. «Ты, просто чудо, ты излечила его. С той силой, которая сейчас у меня есть, это нетрудно, Гарри», — ответила бывшая дементор. «Это хорошо, что ты спас сына Земли. Твой дом будет благословен». «Я не думал об этом», — возразил я. «И это хорошо, потому что твой дом будет благословен вдвойне». Сусанна загадочно улыбнулась, а я подумал, что стоит познакомить ее с Луной Лавгуд. Похоже, они вполне могут сдружиться, несмотря на разницу в возрасте. Хотя я и сам с Луной не знаком. «Пока. Прости, Сусанна, но мне пора», — вздохнул я. «Меня могут хватиться в школе. Поцелуй за меня Джейми». «Не волнуйся, Гарри», — улыбнулась эта непостижимая женщина, и я активировал порт-ключ. Возвращение в Хогвартс прошло быстро и без приключений, и на сей раз, для разнообразия, точно по плану. Так что с помощью Финни я просто возник прямо в нашей спальне. И да, меня снова ждали. Ох, чувствую, что утром снова придется пить бодрящее зелье. Надо с этим что-то делать. Неудивительно, что на завтрак мы явились сонными. Зелье зельем, но юным растущим организмом крепкий здоровый сон необходим. Так что сегодняшней ночью никаких приключений. Настроение несколько поднимало то, что уже наступила пятница, значит, завтра будет только одна пара полетов с новым тренером. А потом, надеюсь, Сири найдет способ забрать меня на выходные. Свежую струю в завтрак снова внес Пивс, решивший опять порадовать нас лимериками собственного сочинения. Да, с тех пор, как я застращал портреты призраков, Пивс малость охамел, раньше его хотя бы кровавый барон мог приструнить, а сейчас он не стеснялся откидывать свои коленца при преподавателях. Я мысленно решил призвать его к порядку, но избавляться не планировал. Вчерашняя эскапада с горшком была как нельзя кстати, Пивс уже не первый раз доказывал свою полезность. Главное, чтобы не зарывался. Между прочим, первое, что я отметил, — отсутствие на завтраке Хаффлпаффской троицы. От позора спасаются, учитывая то, что представители других факультетов время от времени бросали на стол Хаффлпаффа быстрые взгляды и загадочно улыбались, все возможно. Второе, что я отметил, — отсутствие на завтраке Дамблдора, его золотой трон пустовал, и я осведомился у Перси, где находится директор. Честно говоря, я очень надеялся услышать: в больнице Святого Мунга. Ночью ему внезапно стало плохо, ибо если наш светлейший и есть хозяин, то откат за издевательство над волшебным существом, да еще и детенышем, ему грозил нехилый. «Увы», — Перси ответил. «Кажется, декан МакГонагалл говорил о том, что директора вызвали на заседание международной конференции магов. Его не будет несколько дней. Интересненько. Неужели все-таки откат? Хорошо, если так, а то создается впечатление, что после ядерного взрыва выживут только тараканы и Дамблдор. Но я кивнул Перси, а тот по своей инициативе добавил. Ночью была суматоха в башне прорицаний. Говорят, что внезапно стало плохо профессору Трелани, и ей потребовалась срочная помощь. Говорят, тут Перси понизил голос, что профессор Стре, то есть Трелани, серьезно занемогла. Мадам Помфри не смогла с этим справиться, и профессора Трелани отправили в Мунго, и вроде бы прогноз не самый благоприятный. Мадам Трелани, серьезно, по фильмам я помнил странную женщину в огромных очках, в каноне и во многих фанфиках Трелани упорно предсказывает смерть Гарри, а еще ее частенько именуют шарлатанкой. Вроде бы она совершенно безобидна, хотя попадался мне фанфик, где главной злодейкой была именно она. Правда, один единственный раз, но кто знает. Итак, что мы имеем? Дамблдора якобы вызвали на заседание МКМ, Сибиллу Трелани срочно госпитализировали в Мунго. Варианты. Вариантов несколько. Первый, Дамблдор почувствовал откат и сумел как-то перевести его на Трелани. Второй, у Дамблдора никакого срочного заседания МКМ нет, это просто отмазка, а добрый дедушка борется с последствиями отката. Третий вариант, эти события никак не связаны между собой, Трелани просто внезапно заболела, Дамблдора действительно вызвали в МКМ, а хозяин, кто-то третий, на кого и подумать нельзя, или мы просто не знаем его, он не принадлежит к обитателям Хогвартса, просто имеет свободный доступ. И вот этот вариант хуже всего, тут можно голову ломать до бесконечности. Однако из раздумий меня вывел Пивз, вновь возникший под потолком большого зала и фальшиво забринчавший на своей призрачной лютне. Соскучились, детишечки, а я опять сейчас спою. И начал, одна дама с большими очками, в своей башне носилась с качками. На вопрос, почему, отвечала, му-му-у, я работаю в цирке с конями. Народ привычно заржал. В даме с большими очками все признали профессора прорицаний. Но вот глубинный смысл этого произведения от меня ускользнул. Или это Пивз на что-то намекает. Ой, надо бы его расспросить. И побыстрее. Профессора обстреляли Пивза десятком заклятий, но попасть в юркого, как ртуть, быстро перемещавшегося полтергейста было нереально. Пивз залился кудахчущим смехом, извлек из лютни жуткие душераздирающие звуки и выдал новое творение. Один полоумный магистр был в решениях слишком уж быстро. В край полей и берез его леший занес и сказал дураку: «Fuck you, мистер ХМ». Это как-то слишком загадочно. Или такой намек на Дамблдора. Какой еще край полей и берез? Дамблдора опять в Россию занесло? Почему? Или это просто Пивз развлекается? Я погрозил Пивзу кулаком, на что он ехидно расхохотался, старательно подмигивая мне то одним, то другим глазом. Жил один зельевар симпатичный, на вид он был очень приличный, но черное сердце имел он, и дамам отказывал смело. Ах, такой зельевар симпатичный. И Пивз прижал обе руки к сердцу и повернулся к столу Слизерина в шутовском поклоне. Эх, это он зря. Слизерин явно обиделся за своего декана, и на Пивза обрушился целый град проклятий. В зале, тем не менее, заплескались смешки, которые тут же испуганно смолкли, стоило Севу чуть приподняться и пронзить полтергейста фирменным взглядом ужаса подземелий. А потом Сев чуть повел правой рукой, и Пивза закрутила, словно в водовороте, хорошенько поколотила об стены и зачарованный потолок и понесло из зала. Но неунывающий полтергейст продолжал вопить в рифму. Побывавший в стране Эфиопия, Филч решил, все на свете утопия, все пожитки продал, 3 недели бухал, а проспавшись, сказал, ну и в жопе я. В полтергейста прилетела Филчева швабра, которую разозленный завхоз метнул не хуже копья Чингачгука. Вреда летучему пакостнику она не причинила, но Пивз картинно схватился за сердце и исчез в коридоре, а на его месте возникла гирлянда шариков с надписью «Кто на очереди?». Продолжение следует. Надо что-то с этим делать. Громко возмутилась МакГонагалл. Ага, а профессор Кошка у нас из неохваченных. Интересно, что там Пивз придумает. Конни, который старательно сохранял на лице невинное выражение, тихо захихикал. Опять меня услышал, похоже. Ну, Пивз, ну пакостник. Зато мы наконец-то проснулись. И еще странность. Когда мы мирно шли себе на урок, меня неожиданно остановил Филч. Гарри, ты не мог бы зайти ко мне после уроков? Конечно, мистер Филч, отозвался я. Что-то случилось. Не знаю, случилось ли, вздохнул старик. Но мне кажется, что нам нужно с тобой поговорить. «Хорошо, мистер Филч», — ответил я, — «обязательно». Интересно, что все-таки Филч собрался мне рассказать. Комментарий к глава 48, в которой герой настораживается: «Мои дорогие, автора вновь настиг кровожадный и беспощадный Реал, поэтому следующая глава в воскресенье, глава 49, в которой герой начинает сеять семена раздора. Интересно, что все-таки Филч собрался мне рассказать. Стоп, он не сказал рассказать, он сказал поговорить. Похоже, в данном случае я услышал то, что хотел услышать. С чего бы? Я в полной задумчивости дошел до класса, в котором профессор Кавендиш вел уроки теории магии и пытался придумать, что за причина была у Филча пригласить меня на разговор. Получалось плохо. Вроде бы никаких причин не было, но предположить, что старик просто соскучился по общению, было бы странно. Или какие-то неполадки с артефактами, хм, это возможно, хотя до сих пор никто не жаловался. Значит, после уроков надо обязательно захватить с собой шкатулочку, если дело и впрямь в ошейнике миссис Норрис или подаренном мной браслете, попробую все исправить на месте. Придя к такому решению, я на время успокоился и принялся слушать профессора Кавендиша. Сегодня он рассказывал нам о структуре магии, а также об основном отличии мага от обычного человека. Кстати, профессор не употреблял ни слишком приятное словцо «магдл». Он довольно своеобразно и, на мой взгляд, слишком упрощенно пересказал дарвиновскую теорию эволюции, перечислив основные этапы происхождения человека. Однако, когда рассказывал о Homo sapiens, заметил, что на них эволюция не остановилась. Homo sapiens, рассказывал профессор, обозначает в переводе человек, обладающий разумом. Среди магов принято именовать их магдлами, то есть простецами, но это несколько неверно. Homo sapiens обладают разумом и способностью эволюционировать. Их современные города сильно отличаются от тех, по улицам которых когда-то ходили великие волшебники Мерлин, Агриппа и Фламель. Более того, те, кого многие чистокровные волшебники так любят именовать простецами, создали чудовищное по своей мощи оружие, с которым не сравнится даже Авада Кедавра. Поверьте, если его применить, то выживших не будет. Внимание на экран. Профессор Кавендиш взмахом палочки закрыл шторы и скомандовал: «Никки, пожалуйста, включи проектор». Домовик в синем комбинезончике и бандане, лихо повязанный на лысой голове, сидевший в нише позади нас рядом с древним-предревним киноаппаратом, пискляво ответил: «Конечно, профессор Кавендиш», и включил киноаппарат. Я сначала удивился, вроде бы магдловские устройства в Хогвартсе ломаются, да и откуда тут взялось электричество? Домовик тут же ответил на мой вопрос, начав крутить расположенную сбоку киноаппарата ручку. Аппарат затрещал, из-под потолка опустился белый экран и на нем замелькали кадры Хиросимы. Само собой, черно-белые, но и в таком варианте зрелище было жутковатое. Все чистокровные смотрели на кошмарную взрывную волну, сносящую постройки, чудовищной силы пожары, обугленные тела и заполненные изувеченными людьми госпитали, с открытыми ртами и ужасом во взоре. Маглорожденные реагировали на зрелище спокойнее, хотя проняло их. Вряд ли сцены уничтожения Хиросимы и Нагасаки входили в программу английской начальной школы. Я же эти кадры видел, и не раз, еще в прошлой жизни, когда были в моей школе такие чудные предметы, как общий НВП. Да простят меня жертвы Хиросимы, но меня в данный момент больше заинтересовал киноаппарат. Кто его умудрился так переделать, что он перестал нуждаться в электричестве? Хотя не знаю, как насчет Англии, а во времена детства моей мамы, не лили, конечно, в СССР существовало такое понятие, как кинопередвижка. Киномеханик грузил банки с фильмами и такой вот аппарат на телегу, в коляску мотоцикла или в старенький газик, и отправлялся в одну из глухих деревень, где не было ни клуба, ни магазина. Вместо магазина туда ездила автолавка, а оккультуривало местное население как раз кинопередвижка. Население деревни ждало этого, как праздника, а чтобы не зависеть от капризов электросети, электричество в деревнях вырубалось только так, и были придуманы такие вот аппараты. Их не нужно было подключать в розетку, но весь сеанс необходимо было крутить ручку. Уж не знаю, что там было внутри, но аппарат исправно крутил бобины, светился и показывал кино. Понятное дело, что киномеханик не мог крутить ручку 2-3 часа, поэтому народ зрелищем обеспечивали мужчины и подростки, крутя ручку по очереди. Так что я чуть не прослезился от ностальгии, узрев это древнее изобретение. Как аппарат оказался в Хогвартсе, непонятно, но ведь работает же старичок, скрипит, но работает. Нет, пора Сири подсказать насчет открытия бизнеса по зачаровыванию магдловской техники. Старые семьи заплатят за такое развлечение без списка, А вот Хогвартсу можно купить несколько технических новинок за счет попечительского совета, а то прямо стыдно за такой уровень технической обеспеченности учебного процесса. Как следует шокировав чистокровных, профессор Кавендиш продолжил: нельзя недооценивать гомо сапиенс, и не стоит к ним относиться предвзято, ведь в свое время это маги спрятались от них за статутом секретности. Но более подробно вам расскажут об этом на истории магии. Я же позволю себе вернуться к происхождению магов. Думаю, что первые люди, давшие начало современным магам, я позволю себе именовать магов гомомагикус. Так вот, такие люди появились еще в древние времена. Их способности дали им возможность стать значимыми людьми в племени, рассказывая соплеменникам о том, что они видят неких существ, именуемых богами и духами. Именно с древних времен гомомагикус стали отделяться от гомосапиенс. Постепенно различия между ними нарастали. И если сначала между сапиенс и магикус были возможны браки, то в настоящее время эти два человеческих вида стали слишком разными, и родителем мага может быть только маг или сквиб. Но профессор, а как же маглокровки? Спросил кто-то из слизеринцев. Разве их родители не маглы? Нет, покачал головой Кавендиш. Я поэтому и пошел работать в Хогвартс, что понял одну вещь. Современным магам неведома одна простая истина, никаких маглокровок не существует. Те волшебники, что считаются маглорожденными, на самом деле потомки сквибов, когда-то оставшихся в магловском мире. Маг может вступить в брак с обычным человеком, но это будет бесплодный брак. Народ зашептался, обсуждая эту сногсшибательную новость. Спокойными осталось только несколько человек, явно бывших в теме. Профессор Кавендиш наблюдал за классом с легкой улыбкой. Когда шум чуть-чуть улегся, он заявил: а теперь разберем следующие базовые понятия теории магии. Вторым уроком была затея с Грюмом. Первый урок я пропустил, хоть и по уважительной причине, так что на второй шел с чувством некой настороженности, что-то описанный в каноне урок с показом на пауках трех непростительных меня не впечатлял. Однако Грюм оказался вполне вменяемым преподавателем, Круция и Империя не демонстрировал, вполне интересно рассказывал о разных видах мелкой нечисти, которая может быть опасна и от которой маг нашего возраста может отбиться самостоятельно. «Знаете, чему вы должны научиться в курсе зати?» – вопросил он, сверкая искусственным глазом. «Борьбе с разными темными существами», – пискнул кто-то из рейвенклавцев. Грюм покачал головой. «Этот результат промежуточный. Главное в другом. Есть предположение, чтобы поступить в Аврорат», – предположила Подмопатил. Грюм снова покачал головой. «Зати нужно знать, чтобы работать разрушителем проклятий», — заметил еще один рейвенклавец. Но и на этот ответ Грюм снова покачал головой. «Может быть, у кого-то еще есть догадки?» — спросил он. Народ безмолвствовал, как статисты в последней сцене Бориса Годунова. И тогда Грюм заявил: «Среди нас находится тот, кому удалось пережить непростительное заклятие. Как это произошло, до сих пор загадка. Загадка это и для меня. Но я хочу спросить о другом. Скажи, Гарри, как ты думаешь, а для чего вам всем нужен предмет зати?» «Думаю», — выдал я, — «что главная цель зати состоит в том, чтобы реально оценивать свои силы, не вступать в поединок с превосходящим тебя противником и таким образом сохранить свою жизнь, то есть вовремя унести ноги». «Правильно, мистер Поттер», — одобрительно кивнул Грюм. «Именно так. Поэтому самым лучшим для всех вас будет непременно иметь при себе аварийный портключ, который в случае опасности перенесет вас в безопасное место. Я должен вам дать базовые понятия зати, для первого курса этого достаточно. Вы выучите несколько несложных заклинаний и сможете отбиться от парочки пикси, а вот если вам попадется целая стая, немедленно активируйте свой портключ и даже не думайте геройствовать». «Но разве пикси так опасны?» — с некоторым недоумением спросила Фэй Данбар. «Скажите, мисс Данбар, а комары опасны? Или, к примеру, мухи?» — поинтересовался Грюм. «Они могут переносить разные болезни», — неуверенно ответила Фэй. «Безусловно», — кивнул Грюм. «Но я сейчас не об этом». Старый Аврор взмахнул палочкой, и перед нами возникла объемная иллюзия какой-то неприятного вида мошки. «На вашем ногте, мисс Данбар, может уместиться 2-3 десятка этих малюток. Они опасны?» «Не думаю», — отозвалась Фэй. «В молодости я был в России», — протянул Грюм. «В том числе в той ее части, которая называется Сибирью. Так вот, местные маглы когда-то имели такой милый обычай раздевать того, кому хотели причинить серьезный вред и страдания, и привязывать его в местах скопления этих милых насекомых. Местные называют их гнус. Эти мелкие мошки не просто пьют кровь. Их ротовой аппарат устроен таким образом, что они отхватывают крошечный кусочек человеческой плоти. А скопления этого гнуса могли достигать такой плотности, что можно было с трудом различить окружающие предметы. Представляете, что происходило с беспомощным связанным человеком, которого оставляли среди тучи этих мелких тварей. Если помедлить несколько часов, он превращался в окровавленный кусок мяса. Русские рассказывали мне, что были случаи, когда гнус объедал человека до костей. Но я думаю, что это уже перебор. Народ сидел позеленевший. Большинство 11-леток обладало живым воображением и представило себе столь живоописанную угрюмом картину. И тут Аврор-параноик не соврал. Бывали такие случаи в Сибири во время гражданской войны. Даже казнь такая была. Это называлось поставить на гнус. Так вот, невозмутимо продолжил Грюм, возвращаясь к Пикси. Вы в курсе, мисс Данбар, что эти мелкие магические паразиты тоже не прочь подзакусить человеченкой. Стая Пикси вполне может утащить маленького ребенка и... Простите, думаю, продолжать не стоит. Именно поэтому на первом курсе мы выучим простейшие оглушающие заклятия. С ним вы справитесь с двумя-тремя пикси. Но если их будет больше, а вы будете в одиночестве, активируйте порт-ключ. А если у нас нет порт-ключа? Взволнованно спросила Гермиона. Что делать тогда? Не думаю, что у воспитанницы рода Блэк его нет, хмыкнул Грюм. Но если вы спрашиваете чисто теоретически, могу посоветовать только одно. Бегите. Бегите оттуда с такой скоростью, словно за вами черти гонятся. У пикси слишком короткая память. Если они отвлекутся или потеряют вас из виду, у вас будет шанс выйти из подобной ситуации невредимой. Впрочем, к концу года мы изучим простейшие щитовые чары, они могут пригодиться в подобной ситуации. Но держать их слишком долго в вашем возрасте не рекомендуется, если вы не рассчитаете и потеряете сознание от магического истощения. Думаю, вам уже понятно, как будут себя вести пикси. Гермиона позеленела, сглотнула, но все-таки нашла в себе силы ответить. «Мне все понятно, благодарю, профессор Грюм. Стоит ли говорить, что все последующее занятие прошло в столь же жизнерадостном духе? Правда, заклинанием, которое показал старый Аврор, все овладели безукоризненно. Под конец урока Грюм притащил клетку с пикси и стал выпускать их по одной штучке, веля нам сбивать их по очереди. Справились все». Грюм заклинанием вернул бессознательные тушки в клетку и одобрительно прохрипел. Справились. По 2 балла за урок, каждому. Эссе проверю позже. Запишите домашнее задание. И помните. Постоянная бдительность. Хором закончил класс. Грюм одобрительно улыбнулся, отчего его жутковатое лицо стало еще более зловещим. В общем и целом, урок, как ни странно, мне понравился. Этот Грюм был куда более вменяемым, чем в каноне. К тому же старик явно был себе на уме и только для виду играл на стороне светлейшего. У меня от него мороз по коже, пожаловалась Гермиона. Он такой жуткий, зато живой, спокойно парировал Ник. Я слыхал, что он бывал в таких переделках, в каких от нас и шнурков от кроссовок не осталось бы. А значит, его надо слушать. Но Ник, возразила Гермиона, у тебя же нет порт-ключа, если что. Почему нет? Удивился Ник. Есть. Я тоже могу оказаться в такой ситуации, которую не смогу разрешить благополучно. И тогда я просто активирую его. Гермиона, поверь, мертвым героем быть далеко не так весело, как кажется. Девочка задумалась, а потом спросила. Но как же Гарри? Его ведь все считают героем. Гермиона, ты сама-то понимаешь, сказал я. Какой из меня герой? Мне было чуть больше года, когда Волдеморт пришел в наш дом. Убил моих отца и маму и по какой-то причине самоликвидировался. Но Авада, она ведь отскочила от тебя, недоуменно сказала Гермиона. Это написано в новейшей истории магической Британии, и во взлете и падении темных искусств. И, Герми, поддержал меня Ник, книги пишут люди, а люди могут ошибаться, принимать желаемое за действительное, просто лгать. В ту ночь у случившегося не было свидетелей, кроме самого Гарри, а он просто ничего не может рассказать. Просто в силу возраста. Вот ты помнишь себя в год с небольшим?